черная кровь из открытых жил. И ангел, как птица, крылья сложил. Это было на слабом весеннем льду в 920 году. Дай мне руку, иначе я упаду так скользко на этом льду. Над широкой Невой догорал закат, цепенели дворцы, чернели мосты. Это было 1000 лет назад, так давно, что забыла ты.